Глава 5. Представительный мужчина расхаживал по комнате, тиская в потной руке телефон. Упитанный ротвейлер суетился вокруг, путаясь под ногами. Хозяин то и дело сердито отпихивал его ногой. «Геннадий Витальевич!» – оскорбленным тоном говорил мужчина. «Я не могу позволить, чтобы меня грабили!» «А я, – пробубнила трубка, – не могу перетрясти весь рабочий класс Ленинграда, только потому, что вам этого захотелось. И я не понимаю, на чем базируется ваша уверенность, что грабитель – не переодетый боевик конкурента». «На моем чутье!» – сердито буркнул мужчина и пнул ротвейлера в бок. «На моем носе!» «Нет!» – сказала трубка. «Что «нет»?» – переспросил мужчина. «Нет – это значит, что не мое ведомство». Ни я сам, ни мои смежники не станем заниматься глупостями. Однозначно. «Вы мне не верите?» – воскликнул мужчина. «Вам верю. Вам. Но не вашего рабочего террориста», – возразила трубка. «Могу возместить ущерб». «Обойдусь», – проворчал мужчина. «Всего хорошего, Геннадий Витальевич». «Кинули нас», – грустно сообщил он ротвейлеру. Ну и хрен с ним. «Гулечка!» – крикнул он. «Как там покушать? Мы с Козырем кушать хотим». «Козел!» – со смахом произнес чума, швырнул трубку и добавил что-то по-своему. Выругался. «Шифер?» – уточнил Васек. «Ну, козел!» «Бабки по новой требуют». Чума, играя желваками, популярно объяснил, куда и каким образом может идти шифер. «Ко мне тоже подъезжал», — поделился Васек. «Но я не лох. Взял, значит, взял. И киздец». «Во!» — воскликнул чума. «В цвет! Как будто один шифер дурь толкает. Как будто я в натуре поставщика не найду». «В 6 секунд», — согласился Васек. «И подешевле возьмешь». «Но мне интересно, кто же это рискнул здоровьем на нас наехать? Любопытно мне». «Вот и займись», — сказал чума. «Побазарь с кем надо. Так дела не делают». «Опять те же пульки», – заявил майор Чувало, протянув коллеге акт экспертизы. «Характернейший почерк». 8 плюс 2 получается 10», – произвел блестящий арифметический расчет его коллега. «Профессионал». «Профессионал, который пользуется одним и тем же стволом?» – усомнился Чувало. «Ствол минус», – согласился собеседник. «Тоже майор, но с более прозаической фамилией Иванов. Отсутствие свидетелей плюс. Точность стрельбы тоже плюс. Прикинь, ни одного лишнего выстрела». «Неверно», – возразил Чувало. «У двоих ранение в руку». «Еще один плюс», – с удовольствием произнес Иванов. «В обоих случаях убитые пытались использовать оружие». «Резонно», – кивнул Чувало. «Свидетелей нет. Собаки след не берут. Кладет аккуратно, как хирург. И только бандитов. Служба». «Сомнительно», – проговорил его собеседник, поморщившись, потер колено. «Болит?» – участливо спросил Чувало. 2 дня назад Иванов получил бытовую травму. Упал с лестницы на мосту. А днем раньше в него стрелял из обреза наширявшийся азер и промахнулся с 5 шагов. Второсортное счастье. Угу. Слишком разнокалиберная дичь. 7 пешек, 2 бригадира и только 1 чуть повыше рангом. К тому же все из разных группировок. Псих? Ну вот это похоже. Может прокачать? По дуркам? Удивился Иванов. Шутишь? «А какие варианты?» «Подождем. Это же серийка». «А статистика?» «А ты когда последний раз премию в руках держал?» «И то верно», — согласился Чувало. И он стал похож на пустой квадрат. Но смеялся чаще, чем год назад. Отпустил усы и крепко спал по ночам. Он не думал о ней. Он играл в футбол. И играл на флейте. Он был орел. Но когда она улыбалась, всегда молчал. Он истер подошвами свой предел. Он извел себя. но остался цел и вполне доволен без малого 6 недель. А потом в стене появилась дверь, и оттуда выпрыгнул рыжий зверь и сказал: «Пойдем, нам нужно поймать форель». И они пошли, и пришли к мосту, и ловили рыбу, но все не ту. И лежало солнце на черных макушках гор, и тянулось утро, как теплый воск, и входило лезвие в рыбий мозг, и сочились запахи вязкие, как когор. Зверь, балуясь лапой, сбивал укроп, выгибался, бархатный морщил лоб, окунался мордой в прыгучую плоть воды и ревел рывком, разевая пасть, и шалея рыба хватала снасть, и взлетала радугой в радужный влажный дым. И цвела под пальцами рыбья плоть, а ему казалось, что он Господь. Он сбивал ногой леденящую пену дна и все длил и длил бесконечный день. Даже зверь, умаясь, улегся в тень, а спустя столетие из пены взошла она и швырнула галькой в его блесну. Он взглянул на зверя, но зверь уснул. Он взглянул на солнце, и то поползло в зенит, а она, смеясь, выгрызала мед из пчелиных лапок. «Не спи, возьмет!» И тотчас меж пальцами вниз побежала нить. «Ах, какая рыба! Ты дашь мне часть?» Тут у зверя чуть приоткрылась пасть. Он взглянул на щель, из которой текла вода, и поднялся, хрустнув коленом. «Дам!» Улыбнулся мокрым своим следам и зашел на мост. Она же осталась там. Андрей украдкой потрогал верхнюю губу. «Нет, усов он вроде не отпускал». «Ты решил это о тебе?» Наташа улыбнулась и отложила гитару. «Разве нет? А разве да?» Она кошкой прыгнула ему на грудь, опрокинула на диван. Андрей не сопротивлялся. Щелкнула ровными зубками. «Рррр! А может, это про меня?» Руки Андрея нырнули под ее свитер. «Мррр!» – мурлыкнула Наташа. «Нечестно!» «Я охотник», – напомнил Андрей. «Был!» Девушка ловко вывернулась из его рук, соскользнула на ковер к изголовью. «Есть!» – Андрей выщелкнул Уэкен вправо, погасил свечу. «Пижон!» – прошептала Наташа. «А хоть бы и так!» Он толкнулся спиной, перевернулся в воздухе и упал на ковер рядом. «Я тигр!» – уткнулся лицом в упругий живот, прихватил зубами кожу. «Ммм, Наташка, ты самый лучший деликатес в моей жизни!» «Это потому, что я тебя люблю, дурачок. Иди сюда, дай мне твои губы». «Нечего. Я хищник, а ты моя добыча». «Ты глупый волчонок. Молнию не сломай, Андрей!» «Зверь укрощен», — сообщил он, когда полчаса спустя они перебрались на диван. «Делай с ним, что хочешь. Скажи, как ты меня любишь». «Я от тебя шизею, Наташка. Ты мой ангел-хранитель». «Да», — согласилась она, — «это правда, охотник». Запах конского пота ударил в ноздри. Лицо к жесткой гриве, ветер где-то над головой, и внизу впереди серое узкое тело, мелькающее в траве, петляющее между кустами, рыскающее из стороны в сторону. «Ну давай, добрый, давай!» — кричал Андрей в мохнатое конское ухо. «Давай!» Конь стелился над травой, птицей летел, парил над змеей и зверем. Настиг, обошел, серый метнулся в сторону из-под копыт. «Иоха!» – нечеловеческий виск исторгся из груди Андрея. Так конь кричит, вставая на дыбы, чтобы обрушиться на соперника. Ах, как он прыгнул! На скаку вниз, земля прямо в лицо. «Иоха!» – прямо на серое змеиное тело. Ха! Глухой удар, хруст костей, нечеловеческий вопль боли. Покатились по земле клубком, колени сдавливают горячие бока, как только что бока скакуна. Руки клещами вцепились в острые уши. «Ия!» – остановились. Андрей внизу, серая сверху. Пыль, запах пота, запах раздавленной зелени, соднящая боль в спине и выворачивающаяся из рук, оборачивающаяся из узкой серой морды в узкое личико с большим ртом и огромными, шальными, пьянящими глазами. Волосы, удлиняясь на глазах, упали на лицо. Мертвая серая шерсть осыпала щеки и бороду. Твердое, как дерево, зажатое между коленями тело зверя. Упругая, гладкокожая, обжигающая даже сквозь холст. «Ты ошибся, охотник!» Ночной шепот неуместный под сияющим оком отца солнца. Маленькие женские пальчики, черные крючья когтей, отмершие, потерялись в траве. На потной мужской шее. Желание, жажда, боль нестерпимы. Выворачивают, выгибают. Податливое тело, приникающее к самому естеству. Сведенные судорогой колени разжимаются. Ты ошибся. Рука, его рука, соскальзывает вниз, ищет. Нет, нет! Виск, вопль, неверие, ужас в огромных черных, как ночные озера, глазах. И знакомый хруст ножа, разрывающего плоть, живот, внутренности. Андрей рывком сбрасывает с себя вспоротое от паха до грудины тело. Зияющая серая рана. Ни крови, ни вони рассеченных кишок. Наступив ногой на мягкую женскую грудь, выдернув из ножен короткий прямой меч, он напрочь отсекает маленькую, прекрасную головку. Длинные волосы, запутавшиеся в траве. Огромные глаза, полные слез. Ты ошибся, охотник. Огромные, встревоженные глаза. Опять да? Андрей стряхнул головой, отгоняя сон. Он все еще видел стремительно убегающее назад разнотравье и серую тень, струящуюся меж желтых и белых полевых цветов. Плохое, да? Теплые ладони, поддерживающие его голову. Уже прошло, Андрюша, ты уже проснулся. Успокойся. Наташа никогда не спрашивала, что ему снится. Понимала. Да, согласился Ласковин. Прошло. Закрыл глаза и подумал. Вот и кончилась спокойная жизнь.